Глава 12. Новая стая. Несмотря на охватившее его облегчение, Колт беспокоился, как Талия и Пира отнесутся к Эшу. Он подвел малыша ко входу в разрушенную башню и убедил оставаться на месте, пока он сам его не позовет. Когда принцесса подлетела ближе, Колт выбежал во двор и начал прыгать, размахивая руками и крича, чтобы его заметили. Зависнув над страшной картиной, Пира скорбно взревела. Она застыла над останками праматери, обратила свои зловещие желтые глаза на Холта и устремилась вниз. Когда, поднимая облака пепла, она коснулась земли, Холт заметил, что на спине Пиры было два всадника — лорд Броуд. И тут мальчика осенило. Броуд же сказал, что собирается в путешествие, а Талия улетела несколько дней назад. Холт только сейчас понял, что уже давно не видел Броуда в башне. Старый всадник первым соскочил с пиры, и драконица облегченно вздохнула. Она была еще молода, и выдерживать вес двоих оказалось для нее нелегким делом. «Почему ты все еще здесь?» — спросил Броуд. Мужчина осторожно приближался к Холту, одной рукой сжимая рукоять меча, готовый выхватить его в любой момент. Подросток растерялся. Такого от их встречи он точно не ожидал. Броуд смотрел на него с подозрением, будто он мог представлять для них угрозу. «Я прятался». «Жители города были эвакуированы», — возразил всадник. «Больше никого не осталось, только ты». «Вы же не думаете, что я в чем-то виноват?» «Где твой отец?» Холт сглотнул. «Я не знаю. Думаю, он сумел убежать из города». «Я надеюсь, он убежал». В этот момент, спрыгнув с пиры, принцесса тоже обнажила свой собственный меч. Гладкий алый клинок, сверкающий, словно только что из кузнечного горна. «Мастер Броуд», — позвала она жестким от подавленного горя голосом. «Пира и я чувствуем поблизости еще одно ядро». Броуд развернулся, жестом останавливая ее. «Не подходи, принцесса. Лучше снова садись на дракона. Если это ловушка...» «Но вы же меня знаете», — вмешался Холт. «В какую ловушку я мог бы...» «Замолчи», — бросил Броуд, поворачиваясь к нему. «Я не знаю, что думать. У Скверны своя собственная магия. Все может оказаться иллюзией». «Тогда как я могу доказать вам, что я — это я?» Броуд пристально посмотрел на подростка. «Какое задание я тебе дал?» — решительно спросил он. Сердце Холта снова ухнуло вниз. «Что ж, когда-то это должно было выйти наружу». «Вы дали мне драконье яйцо, которое я должен был уничтожить». Броуд ослабил хватку на своем мече. «Еще одно ядро поблизости», — пробормотал мужчина, подходя ближе к Холту. «Яйцо, которое нужно было уничтожить. Неужели ли ты сделал ужасную глупость?» Теперь его взгляд скользил по двору, а затем сосредоточился на входе в башню. «Я...» — Холт колебался. «Что станет с Эшем?» Нависнув над мальчиком, Броуд грубо встряхнул его за плечи. «Так ты это сделал!» Холт кивнул, уставившись в землю. «Где он?» «Вы обещаете не причинять ему вреда!» «Где он, мальчишка?» С бешено колотящимся сердцем Холт повернулся к башне. «Эш, выходи! Иди на мой голос!» В тот момент, когда малыш медленно показался из-за двери, Пира зарычала и развернулась так быстро, что чуть не сбила Талию с ног. Драконица издала низкий, ракочущий рык и устремила на Эша полные неодобрения янтарные глаза. Детеныш не видел угрожающий взгляд Пиры, но слышал ее рев. Бедный Эш, испуганно наклонив голову, заторопился к Холту, чтобы укрыться за его спиной. Игнорируя приказ Броуда, к ним шла принцесса. «Пира говорит, что это он, причина, по которой на нас напала Скверна». «Этого не может быть!» — не поверил мальчик. Но Талия продолжала, будто Холта там не было. «Она говорит, что его слабость разрушила стаю». Голос принцессы стал чужим. Глаза остекленели, и она подняла свой меч. «Пира говорит, что он никогда не должен был вылупиться. Он позорит нашу расу!» Холт с тревогой посмотрел на ее обнаженный меч, закрывая собой Эша. «Оставьте его в покое!» — предупредил подросток, со всей силы отталкивая Талию тяжелой книгой рецептов, которую все это время сжимал в руке. И тут случилось сразу несколько событий. Глаза принцессы снова стали нормальными. На ее лице отразился ужас, и она выронила меч, заламывая руку, точно обожглась его металлом. С другого конца двора, взревев от ярости, к ним бросилась Пира. Броуд схватил Холта за шиворот, оттащил его от Талии и протянул другую руку к драконице. «Хватит!» — рявкнул мужчина. Пира застыла, как вкопанная, но стояла слишком близко, чтобы Холт мог почувствовать себя в безопасности. «Никто никому не причинит вреда. Здесь уже произошло достаточно смертей». «Пира говорит», — начала Талия. «Я чертовски хорошо знаю, что она говорит. Нет, дракон не должен был вылупиться, но это случилось. Дело сделано». Драконица фыркнула, выпустив пар из ноздрей, постучала когтем по земле, но все же опустила голову и отвернулась от Броуда. «А ты, принцесса», — продолжил старый всадник, — «не позволяй эмоциям своего дракона так легко овладевать собой. Сопротивляйся. Твой разум принадлежит только тебе». «Да, мастер Броуд», — покраснев, Талия подняла меч и вложила его в ножны. Холт извивался, но Броуд держал его железной хваткой. Для своего солидного возраста он был слишком силен. «Ты подвел меня», — мрачно сказал старый всадник. «Впредь, если хочешь жить, лучше тебе меня слушаться». Мужчина отпустил Холта, пихнув обратно Кэшу. «Что с ним не так?» Что-то сообразив, рявкнул всадник. «Он слепой», — признался Холт. «Бедняжка», — отозвалась Талия. «Но очень способный», — добавил Холт. Опустившись на колени, подросток собирался успокоить малыша, погладить его по голове и шее, когда Талия отдернула его руку. «Не делай этого, глупец! Детеныши весьма неосторожны с людьми!» «О чем ты говоришь? Эш не причинил бы мне вреда!» «Эш?» — недоверчиво спросила принцесса. «Ты дал ему имя?» В поисках поддержки Холт посмотрел на Броуда. «Милое имя, Холт, но мы не даем имена драконам. Они не домашние животные». «Его зовут Эш», — повторил Холт, старательно демонстрируя решимость. Броуд нахмурился. Чувствуя, что больше ему не станут мешать, Холт погладил Эша, утешая его. Их близость мягко согревала его изнутри. И тогда подросток испытал новое ощущение, словно кто-то ласково на него смотрел. Только этот взгляд зародился в нем самом. Последовало нежное прикосновение к его душе, легкое, как перышко. Оно исчезло так же быстро, как появилось. «У него с этим драконом связь», — заметила Талия. «Конечно, низкого ранга, начинающего. Ядро дракона еще слабо проявляет себя. Неудивительно, что никто не обратил на это внимания, пока орден находился здесь. Только вот оно довольно прочное для такого создания». Броуд наклонился к Холту и снова взглянул на детеныша. Лицо всадника смягчилось. Измученный и печальный, сейчас он выглядел почти стариком на свой истинный возраст. «Что здесь произошло?» Ничего не скрывая, Холт поведал им всю ужасную историю с того момента, как услышал колокола, до того, когда закрыл глаза, чтобы сбежать от кошмара наяву. «Сайлас Сильверстрайк никогда бы нас не предал», — сдавленным голосом прошептала Талия. «Ты ошибся». Тогда Холт встретился взглядом с принцессой, впервые посмотрев ей прямо в глаза. Они были темно-зелеными, полными печали. Холт не нуждался в драконьей связи, чтобы понять, сейчас они чувствуют одно и то же. Все время Сайлас был для нее таким же героем, как и для Холта. И даже больше, потому что Талия сама была всадницей. «Я не ошибся», — и голос Холта дрогнул. «Я видел, как это произошло». Эш зарычал в знак согласия. На другом конце двора Пира издала низкий горловой рокот. Склонив голову почти до земли, она замерла на месте гибели Изеры и командора Денны. Принцесса больше не пыталась возражать. Ее плечи опустились, и она тяжело вздохнула. «Пира говорит, что чувствует эхо штормовой магии. Это правда». Закряхтев, Броуд опустился на одно колено рядом с Эшем. «Непонятно, к какому типу магии он принадлежит. К тому же твой Эш слишком худой. Я изо всех сил старался его накормить». «Полагаю, было нелегко стащить достаточно еды», — заметил старый всадник, рассматривая детеныша. «Что, если он мистический дракон?» «Возможно», — отозвался Броуд. Он протянул руку Эшу, который понюхал ее, но позволил всаднику провести пальцем по своей морде. «Я так понимаю, он говорит с тобой?» «Он справляется все лучше и лучше», — воскликнул Холт. «Скажи что-нибудь Броуду, малыш». «Я не могу достучаться до его разума», — сообщил Эш. Подросток в замешательстве открыл рот, но Броуд отшутился. «Это не так-то просто, особенно для птенцов. Обычно детеныши не чувствуют себя комфортно рядом с людьми и уж тем более не подпускают их так близко. Ваша связь, должно быть, очень крепка. Это впечатляет». «Ну», — начала Талия, тряхнув рыжими волосами, — «все, что здесь произошло, может урегулировать старший всадник из крепости Фалькаер. Вы присмотрите за мальчиком, мастер Броуд, а я пока отправлюсь в Седастру и...» Броуд, вскочив, успел схватить Талию за руку, когда та уже собиралась вскочить на пиру. «Ты не станешь этого делать!» Талия нахмурилась. «У меня есть долг перед королевством. Я обязана предупредить дядю, собрать армию и возглавить оборону. Ты не станешь этого делать!» Талия закрыла глаза. Броуд застонал. «Не вздумай!» Талия снова открыла глаза. Теперь они сияли, как яркие звезды. Тонкие язычки пламени вырвались из запястья принцессы в том месте, где Броуд удерживал ее. Мужчина выругался и ослабил хватку. Девушка вырвалась и с невероятной скоростью помчалась к пире. Броуд прижал к себе обожженную руку. «В первую очередь ты всадница!» — крикнул он. «Ты дала клятву!» «Всадники сражаются со скверной! Этим я и занимаюсь!» «То, что происходит при дворе, тебя не касается!» «Это моя семья!» — завопила Талия в ответ. «Я не стану отворачиваться от них! Не стану!» Она забралась пире на спину, но драконица не сдвинулась с места. «Давай же!» — умоляла ее принцесса. «Давай же, девочки, вперед!» «Стая Крэга, может, и уничтожена, но мы все еще здесь. Я все еще здесь. Пира осознает свой долг». Голос Талии постепенно слабел. «Пира, пожалуйста, пожалуйста, ради меня, вперед!» Янтарные глаза Пиры, совсем недавно полные ненависти, теперь наполнились жалостью. Она посмотрела на Броуда, ее взгляд стал суровым. Пире, возможно, и не нравилось следовать приказам, но старшему всаднику она бы подчинилась. И принцесса перестала бороться. Рыдая, она рухнула на спину своей драконицы, обвивая руками ее шею. Теперь, когда стало ясно, что Талия останется здесь, Броуд расслабился. Холт тоже выдохнул. Эш ткнулся головой в колено Холта. «Что мы будем делать?» «Мы останемся с Броудом», — прошептал Холт. «Он присмотрит за нами». Хотя что могут сделать один молодой всадник, старый всадник без дракона, детеныш и сын повара, когда все остальное рухнуло?